Я вышел из-под душа, прошел в столовую. Женя сидела у стола и читала какие-то бумаги. «Мне кажется, что Хуун интересует связь между нашим отделом и будущим Финляндии». «С чего ты взяла?» «Вот несколько вопросов, которые задавала она в течение этой недели. Смотри». На 5 страницах были подчеркнуты эти вопросы. «Молодец, что анализируешь записи. Это как история болезни. Много общего. Кстати, можешь меня поздравить. У меня остался один экзамен, я стану врачом». «Поздравляю. Как только получишь диплом, я подпишу аттестацию на звание лейтенанта. А у нас начинается самое главное, ради чего все это делалось. Вкусная запеканка. Спасибо, балуешь ты меня. Я к Трубачеву, оттуда зайду к Овечкиным», — сказал я, надевая портупею. Поднялся выше этажом, но Василия Алексеевича на месте не оказалось, он уехал в Шлиссельбург. Я вышел на улицу и пошел в сторону подъезда Овечкиных. Хуун открыла дверь, Саши еще не было. Она пригласила меня в зал, налила кофе. «Максим, я хотела вас спросить, что будет с Финляндией после войны? Я не случайно задаю этот вопрос, я уже научилась понимать по-русски. Церковно-славянский немного похож на русский, поэтому мне довольно хорошо дается русский язык. Я несколько раз слышала фразы «финский отдел», «начальник финского отдела». Это про вас. Мне не безразлична судьба моей страны, и также я понимаю, что связано навеки с русским офицером, который служит в разведке. Это слово я тоже уже выучила, еще в Родионово. И у нас будет ребенок, теперь у меня две родины, Финляндия и Россия. И я спрашивал об этом Сашу, он сказал, что это будет зависеть от самой Финляндии. Условия Финляндии поставлены и давно. Мы и наши союзники требуем вернуться в границы 1940 года, не отвести войска с незаконно занимаемых территорий и вывести войска Германии с финской территории. Все. Никаких дополнительных условий нет. Но правительство Финляндии нам не отвечает, а с нашими союзниками ведет ни к чему не обязывающую переписку. Пишут то о границах 1938 года, то о принадлежности всей Карелии Финляндии. В общем, ведут себя неразумно, выжидают, чем закончится наша война с Германией. Активных боевых действий на финско-советском фронте нет. Весной мы освободили полностью левый берег Свири и захватили плацдарм на правом берегу, где тебя Саша и нашел. Сейчас затишье, которое вот-вот кончится. Финские войска перекрыли важнейшие транспортные магистрали и речную, и железнодорожную. Нам поставлена задача добиться выхода Финляндии из войны, поэтому мы и называемся иногда финским отделом. Я могу помочь вам и моей родине? Можешь, ведь твой отец министр финского правительства. Нет, он замминистра. Сейчас он министр снабжения Финляндии. А мое письмо маме пришло? Да, но без обратного адреса. Она знает, что ты жива. У меня есть подруга в Стокгольме. Мама может написать туда. Давай адрес или имя. Мама ее адрес знает? Да, конечно, мы с Ванессой постоянно переписывались. В моей комнате много ее писем. Кто такая Ванесса и чем она занимается в Стокгольме? Она замужем за шведским ученым-психоаналитиком. У него небольшая клиника в Стокгольме. Его фамилия Рудберг. Франк Йохим Рудберг. Клиника Ванберг. Плохая идея. Этот человек связан с Абвером. Да? А вообще вы правы, Максим. Франк учился в Германии. Тогда Ева Ларсен. Ее папа член парламента Швеции, лейборист, и он работает на почте. Это интереснее. Давай их адрес. Она написала адрес, я передал его в разработку. Свен Ларсен оказался тем человеком, который помог нам установить переписку с семьей Рамсай.